Глава 13. Ты сейчас не уходи к орудиям. Когда нужно, тебя предупредят. Завтра ты отправишь меня в Медсанбат. Но ведь Медсанбат в городе, а город кажется в окружении, и никогда не думала, что в конце войны придется попасть в окружение. Дорога на восток уже перерезана, впрочем, это не важно. Тебя я переправлю, как и Гусева. Горбачев переправит, он сумеет. Завтра. Ранение совсем не страшное, ничего не будет, я знаю. Сядь, пожалуйста, хорошо? Ты сядешь со мной? Он присел возле нар на снарядный ящик, долго и молча искал по карманам папиросы. Блиндаж туго встряхивало близкими разрывами, земля с мышиным шорохом осыпалась в углах. «Совсем прекрасно», — сказал Новиков. «Кончились папиросы. Что ж, будем курить махорку». Он досадливо вытряхнул из портсигара табачную пыль, как-то смешно почесал нос, по-мальчишески улыбнулся, она редко видела его таким. Затем полез в планшет, достал остатки старой махорки. И сейчас же, сгоняя с усталого лица эту мальчишески досадливую улыбку, озадаченно хмурясь, вынул 3 плитки шоколада, которые давеча передал ему для Лены младший лейтенант Алешин. «Ну вот, совсем забыл», — пробормотал он, — «для тебя», — Алешин передал. Все время помнил и забыл, вылетел из головы со всей этой кутерьмой. «Прошу прощения, Алешин?» — полуудивленно спросила она. «Мне? Шоколад?» «Да, он хороший малый, наверное, в тебя влюблен. Это очень похоже», — сказал Новиков спокойно, как умел говорить. «В меня?» Лена села на нары, тряхнула волосами и засмеялась серебристым легким смехом. «Он ведь ребенок», — договорила она. «Он думает, что я люблю шоколад. Овчинников думал, что я люблю духи, губную помаду, черт знает что». Посмотрела на Новикова пристально, внимательными глазами, в них теплился смех, потом попросила мягко. «Дай мне газету и табак, я сверну тебе козью ножку или самокрутку. Я 1000 раз делал это раненым. А то ты устал, вон руки дрожат. Устал ведь?» Она оторвала кусочек от газеты, неторопливо насыпала махорку, умело свернула папироску и протянула ему. И он особенно близко вдруг увидел ее несмелую, ждущую улыбку. «Послюни здесь, и все будет готово», — попросила она шепотом. «Ты сама», — сказал Новиков. «Это у тебя лучше получится». Он чувствовал, что-то нежное и горькое овеивало его. Это ощущение жило не пропадало у него после того, как она в блиндаже прислонилась лбом к его шее. После того разрыва мины, когда она осторожно села на траву, слабо потирая грудь, и эта горькая незнакомая нежность необоримо подымалась в нем к ее ласковому смеху. К этой маленькой цигарке, умело свернутой для него, к ее светлым коротким волосам, они, падая, мешали ей, заслоняли щеку. Все 3 года войны он, слишком рано ставший офицером, рано начавший командовать людьми, думал больше о других, чем о себе, жил чужой жизнью. Отказывал себе в том, что порой разрешал другим, и не привык и не хотел, чтобы о нем открыто заботился кто-то. Он видел, как она задумчиво-медлительно узким кончиком языка провела по краю самокрутки и тут же отстранила от губ, проговорила решительно: «Нет, ты сам». И когда он взял папиросу, по его руке легко скользнули ее задрожавшие пальцы. Он удивленно посмотрел ей в лицо, заметил в неподвижных глазах тревожно ласкающую черноту, увидел черноту замерших ресниц, спросил неловко: «Ты что, Лена?» «Свертываю тебя папиросу». «Но ты ведь не ранен?» «Не могу представить, чтобы тебя ранило». И заговорила быстро, глядя, как он прикуривает, по привычке загородив ладонями огонек зажигалки. «Я замечала. Больше убивают и ранят молодых. Почему? Зачем их? Опыта у них, осторожности меньше. А вот ты неосторожен, я замечала. Ты действительно не дорожишь жизнью». «По-настоящему я не жил», — откровенно сказал Новиков. «Нет, нарочно я под пули не лезу, просто иначе нельзя. Всю жизнь иногда, кажется, воевал. Где-то там, в бездне лет, один курс горного института, книги, настольная лампа. Прошлое можно уложить в одну строчку. В настоящем одни подбитые танки. Не уложишь в страницу. Может быть, поэтому так кажется». И тотчас поправил себя с прежней и неожиданной для нее откровенностью. А может быть, и по-другому. «Почему другому?» «В 41-м году пошел в ополчение. Нас окружили под Смоленском, согнали на шоссе 1010. Были с нами мальчишками-студентами и пожилые профессора. Некоторые из них не верили в жестокость. Даже в последнюю минуту рассуждали о немецкой культуре, о Бахе, о Гейне. А немцы подтянули танки к шоссе, расставили зенитные пулеметы на обочинах, аккуратно выстроили нас и расстреляли, наверное, половину. Остальных 1005 сбили в колонну, погнали на запад мимо Смоленска. И что? В Смоленске я бежал с тремя однокурсниками, перешел фронт. Но всю войну до сих пор помню об этой гуманности. «Я знаю их», — сказала Лена, ненавидяще сузив глаза. «Я знаю, как и ты. Они влезли в нашу жизнь. Но ты береги себя. Разве нельзя как-нибудь беречь себя?» «Но я берегу», — проговорил он и улыбнулся. «Я это знаю». За эти часы, пока они были вместе, она несколько раз видела, как улыбался он. Улыбка эта казалась случайной, беглой. Но в ту минуту, когда она появлялась, сдержанное выражение на лице Новикова пропадало. Оно становилось мальчишески добрым, веселым, как бы ожидающим, и проглядывал внезапно тот Новиков, который был незнаком ей, которого она не знала и никогда не узнает. Было в этой короткой улыбке то прошлое, довоенное, школьное, неизвестное ей. Двойной разрыв возле блиндажа тяжко сдвинул, колыхнул нагретый воздух. В углах посыпались комья земли на солому, со звоном упала гильза на столе, дребезжа скатилась на пол и там погасла, точно придушила огонь. Стало очень темно. Шуршала земля. Было слышно, как за высотой рассыпалась длинная дробь пулемета. «Это танки», — сказал Новиков и встал. «Новиков», — замирающим шепотом позвала Лена, — «только не зажигай гильзу, скажи, я знаю, что ты не любил меня, когда я пришла в батарею, и знаю, что ты думал, слушай, ты, конечно, знаешь адъютанта Синькова из 85-го. В общем, он слишком надеялся на свою силу. Он ударил меня, я ударила его и ушла из разведки. Потом обо мне стали распространяться слухи». Он молчал. «Ты верил этим слухам?» — спросила она, не шевелясь. В темноте он не видел ее лица, бровей, губ, слышал только шелестящий, тающий шепот, часто с щемящей нежной болью, оглушавшей его, сдваивало сердце. Он ощупью приблизился, наклонился к ней, она лежала. Руки неуверенно нашли ее теплое, гибкое, сразу податливо потянувшееся к нему тело. Ее влажные пальцы скользили по его шее, по погонам, воротнику, шинели. Дыхание ветерком ожгло щеку Новикова. Она крепко, иступленно обняла его, и по этому дыханию, по ее шепоту, он так порывисто нашел нежно упругие, отдающиеся губы, что они оба задохнулись. Спаренные разрывы толкнули, затрясли накаты, рассыпчатый шорох земли потек по стенам, и опять вверху простучала пулеметная очередь. Новиков поднял голову. «Мне надо посты проверить, посмотреть», — тихо, незнакомым голосом сказал он, оторвался от теплоты ее груди, рук, и, не находя в этой полублизости, что сказать ей, договорил с хрипотцой. «Тебе не больно ногу? Я могу сделать перевязку, зажечь лампу». «Нет», — ответила она и заплакала. «Не зажигай, не надо, иди, я жду». После плотной темноты землянки было в ходе сообщения почти светло. Зарево высоко и огромно, километра на три в ширину, лохмато полыхало за высотой над городом, и показалось сейчас Новикову, что горели все кварталы его и окраины. Слитные звуки боя гремели оттуда, приближеннее четче придвинулись с запада к высоте вплотную. Выгибаясь фантастическими рыбами, скользили там среди огненного моря выгнутые хвосты реактивных мин, нагоняющие один другой разрывы все ощутимее, все полнозвучнее, все тяжеловеснее отдавались на высоте. Новиков долго смотрел туда, на яркое мигание сигнальных ракет над берегом озера, на низкие траектории танковых снарядов на окраине, улавливал скрежет, отдаленное гудение моторов, и то, что испытывал он сейчас в землянке, обнимая горячие, покорные плечи Лены, еще ощутимо, пьяно жило в нем. Близость ее тела, влажные пальцы на шее, ее податливые отдающиеся губы. И не верил, что только что-то по-мужски впервые целовал женщину там в землянке, и она целовала его с исступленной решимостью, готовая отдать ему себя. Он пошел по траншее. Около огневой позиции вполголоса окликнул часового. Никто не отозвался. перешагнул через бруствер, увидел часового Ремешкова и весь расчет. Сидели на расстеленном между станинами брезенте, разговаривали шепотом, курили. Спал один Горбачев. Лежал на снарядных ящиках, накрыв голову плащ-палаткой, шумно посапывал, ворочался неспокойно во сне, двигал кирзовыми сапогами, из голенищ забыто торчали автоматные магазины, наверное, давили ноги. Заслышав Новикова, все разом повернули головы, пристально выжидающе посмотрели на него. Ремешков вытер ладонью рот, сморгнул, крепкие молодые скулы отсвечивали на зареве розовым. «Почему не спите?» — спросил Новиков. «Бой начнется, носом клевать будете», — и сел на бруствер. Парохонько вдавил окурок в землю, мрачно с перерывами вздохнул. Потом охватил худые свои колени, уперся в них черным небритым подбородком, узкое лицо передернулось вспоминающей усмешкой. «Эх, товарищ капитан!» «Танки спать не дают», — пробормотал наводчик Степанов. Застенчиво, тихонько он поерзал на станине, короткий, толстоватый в теле, расставив ноги, туго обвитые обмотками. Ответил и кашлянул, потер, потеребил широкое, как блин, лицо свое, точно очищая его, зачем-то глянул на руку, пальцы дрожали. «На окраину танки вышли, лупят по высоте прямой наводкой», — проговорил он виновато. «Видать, сильно жеманули наших в городе. Драпанули там. Может, наш фланг только и стоит?» «Жеманули?» — переспросил Новиков. «Может, этой ночью и в живых нас не будет, товарищ капитан», — робко проговорил Степанов, опять потирая, теребя свои круглые мягкие щеки. «Еще на вашей свадьбе после войны водку будем пить», — сказал убежденно Новиков. «Невеста есть у вас? Ждет, наверное». Степанов натужно улыбнулся. «Да женат я, товарищ капитан. Как раз после школы вышла». «Терпежу, значит, не якого», — ядовито вставил Парохонько, по-прежнему вжимаясь подбородком в колени. «Будь ты, малец, в моей школе, посоветовал бы я твоей мамке снять с тебя штанишки, да налатать по вопросительному знаку, чтоб знал яка она алгебра жизни. С жинкой спать — нехитрое дело». И с обычной своей независимостью обратился к Новикову. «Правильно, чи неправильно, товарищ капитан?» Однако то, что Степанов парень неповоротливый, добрый, застенчивый, был женат, вызвало в Новикове странное чувство, похожее на удивление и любопытство к нему. Оказывается, этот парень испытал то, что не суждено было испытать самому Новикову. «Это вы, Степанов, хорошо сделали», — заметил Новиков. «И дети есть?» «Не успели мы», — пробормотал Степанов. «А это плохо», — сказал Новиков, — «как будто сам имел семью. После войны солдаты должны ждать дети». Близкий выстрел выделился из звуков боя, раскатисто ударил по высоте со стороны города, разрыв вырос в шагах в 30 правее орудия. Опадала земля. Осколки прерывисто фырча прошли над огневой, увесисто зашлепали у бруствера. И сейчас же за высотой отчетливо простучал пулемет. Пули пронеслись левее орудия, все смотрели на город. «Здоровая жаба плюхнула. В самом деле танки прорвались к окраинам», — произнес Ремешков, покосившись туда, где упали осколки, но голову не пригнул, только слегка подался к низу. «Товарищ капитан, видели, где они, фрицы?» Встрепенувшись, с хрипотцой заговорил Степанов. «Под нас зашли. Не выдержали там, а мы стоим». Теперь все вопросительно глядели на Новикова. Солдаты вроде бы ждали от него подтверждения, что немцы действительно прорвались к окраинам города, что на пространстве между окраиной и высотой, по-видимому, мало пехоты или вовсе нет ее. Новиков знал. Могло быть то и другое. Но, что бы ни говорил он сейчас успокоительное, обнадеживающее, лживо-бодрое, это не рассеяло бы тупой тревоги и понимал, что успокаивать солдат не имело смысла. И Новиков сказал резко. «Убедить себя в том, что немцы захватят город и прорвутся в Чехословакию, легче всего. Но если они прорвутся, а мы их пропустим, считайте, что кровь здесь проливали мы даром. Хотите этого? Я нет». А мы можем их пропустить, и они уйдут без боя. Спокойно уйдут. Подавят восстание словаков, чтобы воевать потом, вы поняли? На кой черт тогда положили здесь половину батареи? Да и не только мы. Что молчите, Степанов? Да что вы, товарищ капитан. Да я же просто забормотал тот в замешательстве, все щупая, дергая мясистые щеки. Ладно, бывает. Будем считать, что этого разговора не было, уже дружески сказал Новиков, и чуть-чуть улыбнулся. «Ремешков, что вы это тут рассказывали? Не секрет?» «Послушаю секрет, уйду». «Тоже чушь плел про якусь старушку», — насмешливо-мрачно проговорил Парахонько и отмахнулся. «Легалов был, тот рассказывал про мирную жизнь, як писал. А это так, баланда, рвет с нее. Брешет лучше, чем конь бегает». Ремешков помялся, заморгал белыми ресницами. «Нет, серьезно, не врал. Я честное слово, товарищ капитан», — заговорил он с запинкой, казалось, оправдываясь. «Пошла у нас одна старушка в лес за ежевикой. Нет, ты, Парахонько, рукой не махай, это правда, честное слово. Ну вот, пошла и упала. А у нас много колодцев, высохших в лесу, и змей там всяких полно. Ну, нашли эту старушку, соседние колхозники, дней через пять всю в змеях, мертвая». И Ремешков таинственно, в прищур, последил за полетом реактивных мин среди зарева. Он, похоже, было ждал, что его будут просить рассказать дальше и подробнее, но солдаты молчали. «Змей?» — скрипучим баритоном спросил старшина Горбачев, завозившись под плащ-палаткой, видимо, проснулся только что. Ремешков взглянул в сторону ящиков, подтвердил. «Ну да, гадюки и всякие там». «Ни одна бы не ушла», — заспанно рокотнул из-под плащ-палатки Горбачев и, сладко зевнув, крякнул. «Как это так? Кто?» — не понял Ремешков. «Всех бы передушил», — сказал Горбачев, поворачиваясь на ящиках. «Нашел чем пугать». «Так же змей много. Ну уж брось ты». «А, чепуха гороховая, всех бы передавил. Чего бросать? Ни одной не осталось бы. А ты бы нет». «О себе не думал», — ответил Ремешков обиженно. «Это кто ж тебя так учил? В каких школах?» Горбачев, сонно крякая нажимом ног, немного стянул сапоги, потом, не дождавшись ответа, затих на боку, задышал спокойно и ровно. Так мог спать лишь физически крепкий и здоровый человек. «Странная история», — сказал Новиков без улыбки. Он помнил, как прорывался вместе с Ремешковым к орудиям Овчинникова, и ему не хотелось обижать его. «Очень странная, но довольно интересная», — и, вставая, добавил. «Будет связь вызвать, я ко второму орудию». Справа ударил танк по высоте. Только сейчас, наедине с собой, шагая к орудию Алешина, он мог тщательно взвесить всю серьезность создавшегося положения. Было ясно. Бой в городе, длившийся вторые сутки, достиг того предела, когда достаточно малого перевеса сил немцев, и судьба города будет решена, его сдадут. И этот перевес был у немцев. Это была та прорвавшаяся из Ривн группировка, что после утреннего боя отошла в лес, сохраняя танки, и прекратила атаки перед высотой. Все, что видел Новиков в котловине, когда шли к орудиям Овчинникова, убеждало. Немцы разминируют поле, открывая проходы к озеру, к переправе мимо высоты. Но медлительность их была загадочна, до конца непонятна ему. Он хотел и не мог точно предугадать, что случится этой ночью, через минуту, через час или к утру, и все же не верил, что сдадут этот город, что немцы уйдут через границу в Чехословакию. В этом была большая невозможность, чем потерять все, что связывало его с людьми, с которыми он дошел до Карпат. Второе орудие стояло на правом краю высоты. «Стой, кто топает?» «Капитан Новиков». Человеческий силуэт в плащ-палатке затемнел возле низкого щита орудия. Лунный свет полосами серебрился на плечах часового. Он шагнул навстречу Новикову, и тот спросил не без удивления. «Кто это, Алешин? Что за новость? Ты часовой?» «Я, товарищ капитан», — возбужденно ответил Алешин. «Всех загнал спать в землянку. Торчат и торчат на огневой, прямо зло берет. Пусть успокоится». Новиков невольно усмехнулся. «Сегодня, Витя, сами солдаты решают, спать им или не спать. А уж если офицер часового изображает, тут не успокоишь. Ясно, Вить? Поставь солдата, не трепи им нервы». «Слушаюсь», — охотно ответил Алешин, сдвинул козырек со лба, сбросил плащ-палатку, будто жарко было, заговорил с оживлением. «Что они молчат? Надоело ждать. Скорее бы, товарищ капитан». Впереди, над пехотными траншеями, встала ракета. Повисла в тихом синем воздухе, потухая, скатилась в минное поле. Новиков и Алешин присели на станины. Но немецкие и наши пулеметы молчали. В розовом сумраке зарева Новиков видел, что Алешин смотрит на него прямо, не мигая, увеличенными возбужденными глазами. Резких весенних веснушек не было видно. и пахло от него не шинелью, не табаком, а каким-то приятным запахом, то ли шоколадом, то ли мятными галетами, то ли сладковатым мальчишеским потом. Этот запах был мягок, домашен, тепел. Никак не вязался он ни с чем, о чем думал Новиков, идя сюда, и лишь до ясной ощутимости вдруг приблизил, напомнил Лену, недавнее тепло ее вздрагивающих пальцев. Алешин произнес с горячей досадой. «Только ракеты кидают, надоело ждать. Даю слово. Начнется бой, еще 5 танков на мой счет запишите. Верите?» «Верю, верю». Смешанное чувство нежности и жалости к Алешину ветерком прошло в душе Новикова. Он, Алешин, не утратил непосредственности молодости и торопил то, что не осознавал или эгоистично не хотел осознавать, но что хорошо понимал Новиков. Сам Новиков не смог бы точно определить, где было начало и конец тому, что произошло, что могло произойти с ним, с его людьми, с батареей, с Леной. «Вот что, Вить, шоколад я твой передал», — сказал Новиков, — «тебе спасибо». Она сказала, что очень любит шоколад. «Да? Мне спасибо от Лены?» — переспросил Алешин, не сдерживая волнения, и звонко обрадованно засмеялся. «Как она, Леночка, товарищ капитан? Лучше?» «Отказалась медсанбат? Молодец!» «Да, но завтра я все же отправлю ее в медсанбат, или сегодня ночью, в зависимости от обстановки». Наступило короткое молчание. Снова взошла ракета над минным полем, источая бледный свет. Медленно угасла, и тень скользнула по щеке, по напряженным губам Алешина. «Не отправляйте, товарищ капитан. Если легкое ранение, не отправляйте. Она же сама почти врач, в медицинском институте училась, понимаете? Перевязку там и все», — захлебываясь, заговорил Алешин и умоляюще подался к Новикову. «Уедет она и не вернется. В другую часть пошлют, вы же знаете. Простите, товарищ капитан, думаете, я от себя шоколад посылал. Она просто со мной иногда откровенничала, как с другом или как там. Я за вас посылал. Она мне сказала о вас, что может или возненавидеть, или уйти из батареи. Честное слово. Возненавидеть — это ерунда, конечно, это так, со зла. Вы тогда с ней не разговаривали? Поставь часового и иди в землянку, — с прежней строгостью сказал Новиков, подымаясь, заученным жестом поправляя кобуру. Часовые пусть меняются через 2 часа. Слушаюсь, все ясно, — опадающим голосом ответил Алешин. И тоже поспешно встал, поправляя пистолет тем же жестом, как делал это Новиков. И Новиков заметил это, как раньше иногда замечал даже свою интонацию команд в голосе Алешина. И внезапно, чувствуя неудобство, подумал, что он, Витя, по-мальчишески влюблен в него, видя в нем Новикове то внешнее, бросающееся в глаза, что почему-то всегда притягивает к себе людей и что притягивало прежде Новикова в других. Но ведь все это годами вырабатывалось, независимо от его воли. Просто он слишком рано стал командовать людьми, рано носить оружие, в то время как Витя Алешин не знал ничего этого. «Он подражает мне как старшему по годам и опыту, видит во мне идеал офицера», — подумал Новиков почти с нежностью. «Но он не знает, что мы с ним едва ли не одногодки, не знает, что мы иногда думаем об одном и том же, что у меня никакого опыта, кроме военного, что мне тоже хочется жрать шоколад, стоять часовым, откровенно хвастаться подбитыми танками, но я не могу, не имею права. Наверное, моя храбрость кажется ему какой-то храбростью высшего порядка. Эх, Витька, Витька, когда-нибудь после войны, если живы будем, расскажу я тебе все, и ты наверняка удивишься, скажешь, не может быть. А оказывается, может быть. Ты просто остался моложе меня, а я ведь за людей отвечаю». «Спокойной ночи, Витя», — сказал Новиков, и против обыкновения сильно пожал руку Алешина. «Впрочем, спокойной ночи не будет, а что будет, посмотрим». «Черт с ним, товарищ капитан», — ответил Алешин, улыбаясь, и щелкнул пальцами по сдвинутыми со лба козырьку. «Оборона хуже всего. Леночке привет». Вернувшись к первому орудию, Новиков разбудил Горбачева и отдал ему приказ пройти в город, связаться с дивизионом, при любых обстоятельствах выяснить обстановку. Солдаты по-прежнему не спали. Ни слова не говоря, лежали на брезенте между станинами и слушали приказ. Оранжевые полосы все шире расползались из города, освещали всю высоту, лица, орудия, снарядные ящики. В тылу отдаленно рокотал бой, изредка сотрясая брустверы позиции. Разноцветные сигнальные ракеты, подавая неизвестные знаки, появлялись среди зарева. А перед фронтом батареи, за минным полем, немцы молчали и чудилось. Высота тесно сжата сзади заревом, спереди выжидательной тишиной. Там были немцы, танки. И кто-то думал, рассчитывал, определял время удара, время, о котором не мог знать Новиков. «Пойду отдохну буднично», — сказал Новиков, чтобы как-нибудь ослабить напряжение на огневой, и обратился к Ремешкову. «Изменится что-нибудь? Разбудите». «Слушаюсь», — вскриком ответил Ремешков и сморгнул, привставая. «Да разве тут заснешь?» Темнота блиндажа, пропитанная запахом соломы, слоиста, как в крепко зажмуренных глазах, зашевелилась перед ним, обступила его, когда он вошел. Он немного постоял у входа, прислушиваясь к своему дыханию, крупным сдвоенным ударом сердца, потом позвал негромко. «Лена, ты спишь?» «Я жду тебя, иди сюда. Что там наверху?» Едва слышный мягкий шепот повеял на него из непроницаемой глубины блиндажа, и он шагнул навстречу ему, как в теплый, качающий его ветерок. «Окружение, да? Только лампу не зажигай». «Лена, тебе находиться здесь нельзя», — сказал Новиков. «Тебе нужно куда-нибудь в тихое место, хотя бы в особняк, около высоты. Я сам тебя отнесу, оставаться здесь нет смысла». «Ну вот», — по голосу чувствую, нахмурился. «Ты за меня не волнуйся. Если ты будешь рядом, мне будет спокойнее. Но мне наоборот». «Странно, но я понимаю. Слушай, что ты стоишь? Я ведь знаю, что мы как на вокзальном положении. Ну и что же? Пусть. Сними шинель. Ты ведь устал, так будет лучше. Когда ты ушел, я подумала, вернется нахмуренный или совсем не придет. Но если уж пришел, значит, ты хоть каплю любишь меня». Она тихо засмеялась счастливым теплым смехом, который так по-новому чувствовал сейчас Новиков, но который раньше казался порочным, нарочитым, противоестественным в обстановке окружавшей их грязи, нечистоты, запаха пороха, крови и пота. И то, что дерзкая с ним прежде, она неожиданно сказала о любви к нему и засмеялась ласково, и то, что его самого непреодолимо тянуло к ней, и, может быть, давно, не было той далекой любовью, светившей ему из бездны лет. Запах сыроватых аллей парка, культуры, желтый песок под белыми босоножками, мелькание за кустами загорелых ног под ситцевым платьем, велосипед, прислоненный к забору, неожиданная встреча возле будочки с газированной водой, ясно-серые, улыбающиеся ему глаза над стаканом пузырящейся шипучки и снег, бесшумно падающий вокруг фонарей. Все оставшееся от того прежнего, детского, полузабытого было в кармане его гимнастерки. 4 письма, фотокарточки не было. И, снимая шинель, он на минуту приостановил движение свое, услышав хруст писем в кармане. Он почувствовал, что предает, разрушает то прежнее, детское. Это настоящее было важнее, сильнее, нужнее ему, дороже и взрослее. Он испытал это впервые. «Никогда я такого не чувствовал, как тебе», — сказал он глухо и сел на нары, где лежала она, тихая сейчас, близкая, невидимая в потемках. «Ты веришь? Никогда». Он обнял ее. Она не поднялась. Снизу руками обвела его шею, притянула к себе, и с замирающим стуком сердца он ощутил под гимнастеркой округлость ее груди, гибкий шепот дыханием коснулся его подбородка, тонкие пальцы исступленно ласкали его волосы на затылке, гладили его шею, скользили по плечам. «Ты не жалей меня, не жалей. Делай со мной, что хочешь. Разве ты не понимаешь, что завтра меня не будет с тобой? Теперь ты можешь отправить меня в госпиталь. Что бы ни было, ты мой». Она лежала вся теплая, расслабленная, утомленно обнимая его, целовала легкими прикосновениями. Тихий обволакивающий шепот, будто черными шерстинками, стоял перед глазами Новикова, был бесплотен, тающ, беззвучен. И в том, как она прижималась к нему, пальцами проводила по лбу, по волосам его, была сейчас усталая нежность, готовность на все, что могло еще случиться с ними. После того, что впервые почувствовал он, это короткое, казалось неповторимое, бредовое счастье обладания женщиной, он не хотел верить в ее слова о госпитале и не верил в то, что завтра или сегодня ночью Лены не будет с ним. Была ошеломляющая его, непонятная, страшная ненужность в ее ранении, в их запоздалом сближении, в этой кажущейся случайности их близости. В потемках, стараясь разглядеть ее белеющее лицо, Новиков слушал ее шепот и молчал. Он никогда не испытывал такого горького, обжигающего чувства утраты, внезапно случившейся с ним непоправимой жизненной несправедливости. Приподнявшись, он вдруг стал целовать ее слабо шевелящиеся губы, мягкие брови, мохнатую колючесть ресниц и заговорил решительно, преувеличенно бодро. «Ни в какой госпиталь ты не поедешь. Далеко я тебя не отпущу, только в медсанбат. Я сделаю так, что ты будешь в дивизии, ты моя жена. И все будут относиться к тебе, как к моей жене. Не говори больше о госпитале». «Жена», — повторила Лена медленно, — «как это ты хорошо сказал, жена». Помолчала и договорила со злой горечью. «Но здесь не может быть ни жены, ни мужа. Я не хочу ждать. Я с трудом находил людей, которые уезжали из батареи, даже своих офицеров. Из тех, кто шел из Сталинграда, ни одного не осталось». Лена не ответила. Уткнувшись лицом ему под мышку, нагревая дыханием, вдыхая запах его здорового молодого тела, так пахло от него тогда в блиндаже, терпкий и знакомый запах пороха, он был еще весь пропитанным после утреннего боя. Долго лежала, не шевелясь, и он понимал по ее молчанию, что она не хотела, не могла сказать ему то, что он бы отверг, не признал, не принял. Тогда он сказал отрывистым голосом: «Ты молчишь, Лена? А мне все ясно». «Все может измениться, пойми меня», — ответила она серьезно и страстно. «Все. Слишком хорошо с тобой и неспокойно. Ты послушай меня. Я, наверное, чепуху говорю, но бывает так. Когда очень хорошо, начинаешь всего бояться. Боюсь за тебя, за себя, понимаешь?» Он не выдержал, обнял ее. «Ты действительно чепуху говоришь, Лена», — сказал Новиков спокойно. «Со мной ничего не случится. Об этом не думай. Я убежден, что меня не убьют. Еще в начале войны был уверен». Она осторожно гладила его шею, его грудь. «Обними меня крепче, очень крепко», — неожиданно попросила она шепотом, — «чтоб больно было». Треск, пронесшийся над накатами блиндажа, короткий крик возле орудия, топот бегущих ног в траншее заставили Новикова вскочить, в темноте одеться с привычной поспешностью. Затягивая на шинели ремень, ощутимый знакомой тяжестью пистолета, услышал он, как после беглых разрывов на высоте заструилась по стенам земля, застучала по плечам дробным усиливающимся ливнем. Сдавленный голос ни то Ремешкова, ни то Степанова толкнулся в дверь блиндажа. «Товарищ капитан, немцы!» И, услышав это «немцы», он, мгновенно охлажденный, понял все. Он быстро подошел к безмолвно севшей на нарах Лене и не поцеловал ее, только сказал: «Ну вот, началось, пошел». И вышел из блиндажа, застегивая шинель. Побледневшая к утру зарево, холодно тлеющая над туманными изгибами Карпат лиловый восток, пронизывающая ранняя свежесть земли, влажные от росы погоны и желтое, круглое, заспанное лицо Степанова, месяц, прозрачной льдинкой тающий среди позеленевшего неба, ничто детальное и точно не было сразу замечено и выделено сознанием Новикова. Все это даже не могло интересовать его, выделиться, остановить внимание, кроме одного, что в ту минуту реально увидел он. Вся мрачно-теневая, темная, еще покрытая остатком ночи опушка соснового леса, куда днем отошли немцы, как бы раздвигалась, оскаливаясь огнем. Черные тела танков, тяжело переваливаясь через лесной кювет, уверенно расползались в две стороны. В направлении свинцово-поблескивающего озера, мимо бывших позиций Овчинникова и через минное поле, в направлении высоты, где стояли орудия Новикова. Все, что мог увидеть в первое мгновение, он удивило его не тем, что запоздало началась атака, а тем, что незнакомое и новое что-то было в атаке немцев, в продвижении их. Ночь, еще не прочно тронутая зарей, заливала темнотой низину, услужливо скрывала начавшееся движение танков к высоте. Только по чугунному гулу, по длинно вырывавшимся искрам из выхлопных труб, по красным оскалам огня, по железному скрежету, будто гигантски сжатой, а теперь разворачиваемой, упруго шелестящей, дрожащей от напряжения стальной пружины, Новиков точно и безошибочно определил это новое направление на высоту. Пышно и ярко встала над разными концами леса россыпь двух сигнальных ракет. как отсвет их, ответно взмыли две высокие ракеты на окраине горящего города, в том месте, откуда ночью с тыла, высоты, стреляли по орудиям прорвавшиеся из Касну танки. И Новиков, заметив эти сигналы, понял их: мы идем на прорыв, соединимся в городе. Плохо видимые танки, разворачиваясь фронтом, подминая кусты, траками, жадно, хищно пожирая их, уже вползали в район минного поля перед высотой. Тогда стало ясно Новикову, что немцы успели за ночь разминировать полосу низины. «Что стоите, Степанов? К орудию, бегом!» — скомандовал Новиков, вдруг увидев, как нервно мял, тискал свои мясистые щеки Степанов. Стоял он рядом в ходе сообщения, грузно приседая, оглядываясь на кипящую разрывами высоту. Крупные губы прыгали, растягивались. Он медлил с желанием выдавить из себя какие-то слова, слов Новиков не разобрал. «Бегом!» «Что это с ним?» «Спокойный ведь был парень. Нервы сдали, что ли?» — подумал Новиков досадливо и удивленно, видя, как побежал к орудию толстоватый в пояснице Степанов, как при разрывах нырял он большой головой, так что уши врезались в воротник шинели. Новиков два раза пригнулся, когда бежал следом за Степановым к орудию. Осколки рваными, даже на слух краями, резали воздух над бруствером, звенели тонко и нежно, и этот противоестественно ласкающий звук смерти по-новому до отвращения ощущал Новиков. На огневой позиции неистово, торопясь вокруг орудия, солдаты с помятыми серо-землистыми от бессонницы лицами суетливо подправляли брусья-подсошники. Парохонько сидел на земле без шинели, сильно и жестко обрубал топором края канавки в конце станин, нетерпеливо перекашивая злые губы, кричал что-то Ремешкову, вталкивающему брус подсошники. У мигом повернувшего лицо Парохонька острые глаза налиты жгучей радостью мстительного облегчения. Взгляд его острием скользнул навстречу Новикову, будто он, Парохонька, ждал своего часа и дождался. Вмиг стало горячо Новикову от этого взгляда, и рывком сбрасывая, кинув на бруствер отяжелевшую шинель, он крикнул: «По местам! Заряжай!» Заметил у бросившегося к казеннику Ремешкова следы снарядной смазки на небритых скулах, на подбородке, а в полуоткрытых губах выражение слепой торопливости, скользкий снаряд колыхнулся в руках его, сочно вщелкнулся в казенник, мгновенно закрытый затвором. И снова волчком метнулся Ремешков к спасительному ящику, выхватил оттуда, родственно прижал к груди снаряд, переступая крепкими ногами, вроде земля жгла его. «С этим парнем кончено», — удовлетворенно мелькнуло у Новикова. «Кажется, солдат родился». И не осудил себя за ту жестокость, которую проявлял в эти дни к Ремешкову. «Вы к панораме, Илья? Вы, Илья, товарищ капитан? Может, Парохонька? Товарищ капитан?» Не говорил, а просяще выкрикивал Степанов, крадучись боком, пятясь к панораме. До синебледный, весь огрузший, потеряв прежнюю деловитую степенность, был он, похоже, смят чем-то, подавлен, разбит, неприятно отталкивали Новикова, его опустошенно светлые дергавшиеся глаза. В них исчезло внимание, появилась бессмысленная рыскающая быстрота. И Новиков понял, это была подавленность страхом, рожденная после нестерпимого ожидания ночью, тем чувством самосохранения, что как болезнь возникла у некоторых солдат в конце войны. «Вы что, раскисли?» Новиков взял за плечо Степанова, повернул к себе. «Возьмите себя в руки. Выбросьте блажь из головы. Забьете чушь в голову, убьет первым же снарядом к панораме». И уже с непрекословной силой подтолкнул наводчика к щиту орудия. Степанов присел к панораме, потянулся судорожно спешно к маховикам механизмов, а они, чудилось, ускользали из рук его. Схватил их, широкая ссутуленная спина напружинилась, по этой спине чувствовал Новиков дрожащее в наводчике напряжение, неточно рыскающие сдвиги прицела. «Мне бы к прицелу, товарищ капитан, разрешите?» Выплыл из-за спины голос Парохонька и исчез, стертый, раздробленный вздыбившими высоту позади орудия танковыми разрывами. Живая танковая дуга, все увеличиваясь, все разгибаясь по фронту, охватывала высоту. Левый край дуги накатывался к озеру, но не туда, где вчера немцы наводили переправу, а мимо бывших позиций Овчинникова, в направлении котловины, через которую ночью прорывался Новиков к орудиям за ранеными и где встретил немцев. Орудия Овчинникова не задерживали теперь танки на нейтральной полосе. Центр дуги, приближаясь, вытягивался к высоте, а правый край дуги пересекал прямую линию шоссе. Было видно, как танки угрюмо черными тенями переползали через нее, двигались фланговым обходом на город. Перемигиваясь, вспыхивали и затухали ракеты на разных концах дуги. Низина наливалась катящимся гулом, но мутно различимые квадраты танков еще не вели массированный огонь. Стреляли по флангам, как бы еще выжидательно нащупывая цели, и это тоже казалось необычным Новикову. «К телефону, Алешина, быстро!» — приказал он телефонисту и спрыгнул в ровик. Белое лицо связиста засновало у аппарата. «Если бы были орудия Овчинникова, если бы, — подумал Новиков в эту минуту, ничего не прощая Овчинникову. Там, у озера, свободный, неприкрытый ничем проход. Алешин, ты?» — он подул в трубку. «Алешин!» Ответа не расслышал, тотчас ворвался в рове гром артиллерийской стрельбы, выстрелы, разрывы. На миг поднял голову, справа от высоты взлетало и падало рваное зарево. С неуловимой частотой сплетались там багровые выплески. Открыли огонь по танкам соседней батареи. Рядом бегло гремели врытые в землю тяжелые самоходки. У Новикова не было связи с соседями, он не знал об их потерях в утреннем бою. И внезапная радость от того, что соседние орудия жили, зажглась в нем пьянящим азартом. Он улыбнулся жаркой улыбкой, испугавшей и удивившей связиста, крикнул в трубку, прикрывая ее ладонью. «Видишь, Алешин, справа огонь. Соседи живут. По правым танкам не стреляй, огонь по левым. Не подпускай к озеру, снаряды не жалей, все». И, бросив трубку, повернулся к орудиям, высоким, звонким голосом подал команду. «Внимание! Наводить по левым танкам, по головному!» А ракеты уже не сигналили больше. Танки подтянулись из леса, атака началась одновременно на всем протяжении вытянутой дуги. И Новиков видел это без бинокля. Левая оконечность дуги резко закруглилась, три крайних танка, набирая скорость с вибрирующим воем моторов, вырвались вперед, тяжело катились по возвышенности, где низкими буграми лиловели бывшие позиции Овчинникова. Передний танк взрыл широкими гусеницами бруствер, смело вполз на огневую, железно взревев мотором, развернулся там, давя остатки орудия, и когда кроваво мелькнул его бок, тронутый зарей, Новиков успел выкрикнуть первую команду «По левому огонь!». Но как только, взорвав воздух на высоте, ударило орудие и вслед почти слитно ударило орудие Алешина, что-то высокое и огненное взвелось перед глазами Новикова, земля упала под ногами, острой болью кольнула в ушах. Его смяло, притиснуло в окопе, душным ветром сорвало фуражку, бросило волосы на глаза. Не подымая фуражки, едва заметил, как будто изябшими руками потянулся к ней на дне окопа связист с мертвенно стылым лицом. Новиков тряхнул как-то сразу заболевшей головой, встал. Дымились воронки на бруствере, тягуче звенело в ушах, частые рывки огня скачуще сверкали в глаза Новикову над приближающейся танковой дугой, непрерывно били танки. А высота уже перестала быть возвышенностью. Дым, вставший над ней, казалось, сравнял ее. Смутные очертания орудия проступали и тотчас тонули во мгле. И не увидел Новиков ни фигур снующих там солдат, ни Степанова у прицела, ничего не было, кроме этой клубами валящей темноты, пронизанной трассами танковых снарядов. «Степанов!» — позвал Новиков так нетерпеливо и громко, что болью отдалось в висках, но ответа не было. Когда подбежал он к орудию, то увидел расширенные мутные глаза Ремешкова, упорно ползущего к орудию между станинами со снарядом, одной рукой объятым на груди. Он задыхался от гари, указывал взглядом на Степанова, стоящего на коленях перед щитом, а его тормошил, дергал за хлястик, кричал что-то, весь закопченный дымом порохонька. «Что? Почему прекратили огонь?» — крикнул Новиков. «Степанов?» Но никто не ответил. Он наклонился и кинулось в глаза. Степанов стоял на коленях, ткнувшись лбом в щит орудия, съеженным плечом упираясь в казенник. Пилотка держалась на его большой голове, прижатая ко лбу щитом, складка шеи с еще не исчезнувшим загаром, как у живого, лежала на воротнике, но то липкое, густое на вид, что выползало из-под разорванной пилотки, объяснила Новикову это странное несоответствие позы с тем, что случилось. Воронки зияли слева и чуть позади Степанова, следы снарядов на бруствере убивших его. «Отнесите в нишу, похороним потом», — сказал Новиков, почти не слыша своего голоса, и, задохнувшись, вспомнил, что как-то не так говорил он со Степановым в его последние часы. Но не было времени, душевных сил, возобновить в памяти, где был прав и виноват он. Новиков чувствовал темное окружение в голове, позывало на тошноту, видимо, контузило его в ровике. «Отнесите в нишу, похороним потом», — повторил Новиков глухо и сейчас же поднял голос до командных отрезвляющих нот. «По местам!» И тотчас исчезло, ушло из сознания все, что было несколько секунд назад. Веря в свою прежнюю счастливую звезду, он стал на колени к прицелу, припал к резиновой наглазнице панорамы, резина хранила еще живую теплоту и скользкость пота Степанова. Он увидел в панораме не целую, а разжатую и разбившуюся на две части дугу атаки. Тяжелые танки сходу вели огонь, сползались с центра к левому и правому краям поля, скапливались черными косяками. Три первых танка миновали позицию Овчинникова, неуклюже и круто ныряя катились в котловину. «А!» — только и произнес Новиков, машинально тиснув ладонью ручной спуск. Его била внутренняя дрожь нетерпения, азарта и злобы. И то, что делали его руки, глаза, будто отделилось от сознания, и оно говорило ему: «Не торопись, не торопись, ты никогда не торопился». И все мигом исчезло. На перекрестие прицела в упор надвинулся широкий, подымающийся из котловины покатый лоб танка. Качнулся, дрогнул его длинный ствол, слепя заслонил огнем прицел и выпал из перекрестия, с громом рвануло землю слева от Новикова. И в то же мгновение, чувствуя солоноватый привкус крови на закушенной губе, Новиков поймал его опять, выстрелил и уже не смотрел, куда впилась трасса. Лишь синяя точка спичкой чиркнула там, по широкой груди танка. «Товарищ капитан, быстрей, быстрей, мессера идут! Товарищ капитан, миленький, быстрей!» Чей это голос? Ремешкова? Где он кричит? «Не кричать спокойно, Ремешков, ни одного звука. Я не тороплюсь, потому что так надо, так вернее». Сколько он сделал выстрелов? 6, 10, 20? Нет, только 9. Но дуга все распрямлялась, где следы выстрелов. Танки идут. Снова крик разбух за спиной его, накаленной опасностью, а может быть, бешеной радостью. Животный крик. Он никогда не слышал такой дикий, такой неестественный голос Ремешкова. 13 штук горят, горят! Нет, 14! Алешин 3 смазал, мы 6!» И крик этот точно скосило. «Пикируют сюда! Вот они, товарищ капитан!» Тонкий режущий свист возник в небе. В грохоте, в треске разрывов он начал увеличиваться, расти над самой головой. Наклонно к земле скользили в дыму узкие, как бритвенные лезвия, вытянутые тела мессершмиттов. Они пикировали прямо на высоту, выбрасывая колючее пламя пулеметных очередей. Взрывы бомб ударили в землю, вскинулась косматая и высокая там, где были пехотные траншеи, толчки передались к высоте, сдвинули орудия. С пронзительным звоном истребители вынырнули из дыма, выходя из пике, стремительным полукругом взмыли ввысь, серебристо засверкали в утреннем небе. Оттуда косо понеслись, стали падать на высоту, вытянув черные жало пулеметов. Отчетливо и низко мелькнули кресты на узких плоскостях, прямо в глаза забились пулеметные вспышки. По лицу Новикова пронесся металлический ветер, фонтанчики очередей зацокали по брустверам, зазвенела пробитая пустая гильза. Знойным ветром толкнуло в спину, в затылок, разрывы бомб встали вокруг орудия. Новиков, ощутив эти жаркие удары волн в спину, не почувствовал большой опасности, не лег, лишь инстинктивно прикрыл рукой головку панорамы. Как во сне просочился захлебывающийся голос Ремешкова: «Товарищ капитан, ложитесь, ложитесь, разве не видите? Осатанели они, по головам ходят, убьют вас, пропадем без вас, товарищ капитан!» Но слова эти не задели Новикова, прошли стороной, как дуновение ветра, как неточные удары бомбовой волны. Он верил в прочность земли и не верил в прямое попадание. Выжидая, смотрел, как осиные тела истребителей падали в дыму над высотой на орудие. А непрерывный писк, едва пробившийся сквозь окружавший огневую, грохот назойливо-требовательно звучал за спиной. Кажется, зуммерил телефон. Аппарат, — крикнул Новиков, ничего не видя в дыму, и сейчас же к нему пробился прыгающий от волнения голос связиста. «Товарищ капитан, Алешину телефона докладывает, справа танки через минное поле прошли». «Где прошли? Где?» Новиков, опираясь на казенник, привстал над щитом и тогда увидел справа и впереди перед высотой, там, где было боевое охранение пехоты, немецкие танки. Несколько человек, отстреливаясь из автоматов, зигзагами бежали оттуда по полю к высоте перед ползущими танками, падали, вскакивали, тонули в полосах мглы. В эту секунду понял Новиков, что боевое охранение смято. «Связист! Ясно видит Алешин эти танки! Ясно видит! Передайте мой приказ Алешину!» — скомандовал Новиков, пересиливая нарастающий свист моторов, прерывистый клёкот пулеметов. «Прекратить огонь по левым танкам! Огонь по правым! Поддержи пехоту! Огонь туда! Туда! Сначала несколько фугасных!» И, скомандовав с ощущением нависшей беды, посмотрел перед высотой, где разбросанно бежали к чехословацким траншеям несколько человек. Снаряды Алешина взорвались позади человеческих фигурок, земляная стена встала перед танками, и, словно бы очнувшись, люди неуверенно повернули назад к траншеям боевого охранения. «Товарищ капитан, да что вы, ложитесь!» Снова раздались дикие умоляющие вскрики Ремешкова. «Пикируют!» Новикова резко дернули за рукав гимнастерки. Ремешков, весь засыпанный землей, не в силах передохнуть, сидел против, вскинув серое лицо в застывших от надвигающейся опасности глазах, светилась, вспыхивала зеркальная точка. А эта точка падала с неба. Металлический рев оглушил Новикова. Пули звеняще прошлись по огневой, запылили, зыбко задвигались брустверы. Низкая тень пронеслась над ними, и хвост истребителя стал взмывать над высотой, врезаясь в небо. «Не ранило, товарищ капитан, не ранило!» — говорил лихорадочно и сипло Ремешков, размазывая пот по лицу. «Что же вы так? Что же вы так, товарищ капитан?» Совсем не слыша его, Новиков стоял у щита, отчетливо видел, как впереди, мимо занявшихся дымом машин, медленно вползали в котловину танки. Вытекали они к берегу озера, и самолеты прикрывали их атаку. Странно, напряженно дрожали брови Новикова, и Ремешков, который не видел эти танки, не мог знать, что чувствовал Новиков, судорожно кашляя, вытягивая молодое обескровленное лицо, спросил: «Худо вам, товарищ капитан, ранил, а?» «К орудию!» — сквозь зубы подал команду Новиков. «Заряжай, Ремешков, где Парахонька? Заряжай!» И, садясь к прицелу, обернулся. «Парахонька жив?» Парахонька лежал на спине среди станин, со злым любопытством следил за разворотом истребителей, крепкими зубами покусывая соломинку, смеялся беззвучно, захлебываясь этим жутким, душащим его смехом. «Огонь!» — скомандовал Новиков. Сгущенный дым, закрывая все, как и вчера утром, кипел над полем перед высотой. И теперь лишь по быстрым молниям выстрелов, по железному шевелению, реву моторов в дыму, Новиков ощупью угадывал продвижение левых танков по берегу озера. Пронзительный свист истребителей носился над высотой, пулеметы пороли воздух, но все это как будто уже не существовало для Новикова. Нажимая спуск, он чувствовал, горло жгло сухой краской орудия. Он заметил, раскаленный ствол покрылся искристой синевой, но ни о чем не думал, кроме того, что, обходя высоту, шли танки, пытаясь прорваться в город. Ни одна мысль не была логичной, кроме одной — они прорывались к озеру. «Уходят!» — возник крик за спиной, и он смутно ощутил, случилось что-то в воздухе. Сверкающий на солнце клубок вьющихся ввыси самолетов проносился над высотой. Трассы перекрестились от самолета к самолету, наискость к земле и ввысь утреннего неба, клубок мчался на запад все ниже и ниже. И тогда по этому сверканию, по извилистому ручью дыма, вытекавшего из тонкого тела Мессера, стремительно уходившего от другого истребителя, догадался Новиков, что там воздушный бой, как всегда непонятный с земли. «Заряжай!» И он опять нащупывал прицелом шевелящуюся массу танков на краю котловины. выстрелил два раза подряд, обессиленно и машинально вытер с глаз разъедающий пот, и в эту минуту низкий гул моторов повис над землей, давя на голову, раздражающе заполнил уши. Но этот новый гул был другой, бомбардировочный, тяжелый, ровный, туго катящийся по небу. И прежде чем Новиков, готовый выругаться, увидел самолеты, крик Ремешкова захлестнул все. «Илы! Товарищ капитан! Наши штурмовички! Раз, два! Гляньте-ка! Вон выровнялись, миленькие!» Ремешков, насквозь промокший от пота, бегал между станинами среди куч пустых гильз, забыто обнимая на груди снаряд, смеялся радостным, всхлипывающим смехом, задрав голову. Пот тек по крепкой шее его. Парохонька без пилотки, со спутанными волосами глядел в небо, прищурясь, шарил вокруг по земле, ища соломинку, что ли, запекшийся в гаре рот усмехался ядовито-недоверчиво. Большая партия илов низко шла над Карпатами на запад, заслоняя солнце, выстраивалась в боевой порядок. И слева, над пехотными траншеями, предупреждающе сигналя, выгнулись в сторону немцев красные ракеты. Штурмовики, разворачиваясь, пошли на круг, и сразу бой глухо затих, замер на земле. Это передышка. Вот она, передышка. Может быть, больше ее не будет, подумал Новиков, видя, как первый штурмовик клюнул в воздухе и стал пикировать над немецкими танками. Лена, в 10 шагах отсюда, Лена. Я успею снести ее в тихое место, в особняк. Что она там ждет меня? Я не имею права забывать о ней. Нет, я не забывал о ней. «Останьтесь за меня!» — хрипло крикнул он Парохонько. «Я сейчас вернусь!» Он пошел к блиндажу, по осколкам, шагал, пошатываясь, как в знойном тумане. Он совсем не замечал, что прежней огневой позиции, хода сообщения, ровиков почти не существовало. Все было изрыто танковыми снарядами, зияло уродливыми оспинами воронок, глубоко взрыхленной, вывернутой землей, брустверы наполовину стесаны, точно бы огромные лопаты, железные метлы сравняли их. Он распахнул дверь в блиндаж. Он вошел разгоряченный, весь черный, потный, и на пороге в раскрытых дверях не мог ничего сказать. Удушье сжимало его горло. Лена сидела на нарах, одетая, даже ремень с маленькой кобурой узко стягивал ее в поясе. Свежеперебинтованная нога свешивалась с нар, будто она готовилась встать, смотрела на эту ногу, наклонившись слегка, светлые волосы заслоняли щеку. «Лена, я пришел за тобой», — глухо и хрипло выговорил он и шагнул к ней. «Лена, тебе пора». Не вздрогнула она, ничего не спросила, а подняла, задержала взгляд на его лице, долго снизу вверх разглядывала, улыбаясь, лаская теплой глубиной глаз, потянулась нежно и осторожно поцеловала его в шершавые, горькие от пороха губы, сказала шепотом: «Вот и все. Теперь я в госпиталь, в медсанбат, куда лучше и быстрее. Подожди, ты потный весь, жарко было». Достала из санитарной сумки кусочек ваты и, как делала это раненым, промокнула ему лоб, подбородок, шею, чуть касаясь, вытерла то место выше правой брови, где вчера играючи царапнула пуля. А он стоял возле, чувствуя эти легкие родственные прикосновения, ее близость, и ничего не мог ответить, боялся, слова остановятся, застрянут в горле. Он знал, голос его был сдавлен, хрипл, неузнаваемо чужой после команд, и было странно, чудовищно странно для самого себя, он не смог бы объяснить этим голосом все, что испытывал к ней.